«Да, глава, поклонившись», — ответил старший воин. Но я и так был уверен в ответе, все же воины были верны лично мне, и слова старого шамана для них не играли большой роли. Поэтому, ускорившись, я покинул ряды моей стаи. Ведь все было подготовлено заранее, товары, что запросит могучий воин, лежали в бездонной сумке. А на каждый его вопрос я знал необходимый ответ, такой, чтобы не просто отвести от моей стаи угрозу, но и получить прибыль от такой неожиданной встречи. Глава 12. Великолепная торговая сделка. Старик Ирчин. Догнав армию, как предположил Улер, псогловцев, я с расстояния в 5 верст, наконец-таки почувствовал огромное скопление существ, и решил первым делом обогнать этих храбрецов, решивших посетить мир Сшорс, по соседнему тоннелю, и уже затем с безопасной точки провести нормальную разведку. Ведь прежде чем действовать, нужно понимать возможности противника и от этого выстраивать уже свою тактику и вообще план действий. Подобный маневр занял от силы 20 минут, и вот я, уже расположившись под потолком пещеры, скрылся за небольшим выступом. Теперь визуально обнаружить меня практически невозможно, да и пути отступления я оставил себе прекрасные. Вертикальное ответвление тоннеля за моей спиной находилось в 5 шагах, так что в случае опасности отступить можно будет, даже не задействовав рывок. Но стоило тварям только выйти из-за поворота тоннеля, что находился примерно в 6 верстах от моей позиции, как я понял, что с этой армией точно что-то не так. Почти 1500 гнолов двигались по дну пещеры без единого факела или на худой конец фонаря. А ведь они были в разы опаснее, как противники, чем трусливые псогловцы. И это могло значить, что этот вид гнолов имел врожденный навык ночного зрения, что плохо, ведь эта ветвь их расы имела еще множество неприятных особенностей, или что еще хуже, их бронекостюмы имели встроенные визоры, способные работать в нескольких спектрах восприятия. Хотя на первый взгляд это были именно технодоспехи, а не полноценные экзокостюмы с дополнительными системами боевой адаптации. Но и это было не так важно, ведь за этой армией двигалась невообразимых размеров стая инсектоидов трутней, не меньше 3000 особей, причем, вполне нейтрально, не пытаясь атаковать гнолов. А когда расстояние между нами сократилось до 3 верст, я почувствовал странные вибрации энергии от нескольких десятков артефактов, что несли крупные воины по периметру построения армии, словно отгораживая их от внимания жуков или, возможно, даже подчиняя их слабый разум своей воле. Ко всему прочему, владельцы артефактов имели крайне специфические искры души, как и еще несколько существ в этой армии. И судя по тому, что я видел, мой первоначальный план, заключавшийся в том, чтобы с помощью частей тел нежити спровоцировать орды инсектоидов напасть на армию гнолов, был практически невыполним. Просто потому, что низкоранговые трутни могли лишь пополнить свору порабощенных существ, тогда как более развитые особи были бы уничтожены силами самих гнолов. Ведь, как я подозреваю, странного вида винтовки солдаты в этой армии носят не только для красоты, но и терять возможность заработать такое огромное количество очков системы тоже не хотелось. В такой ситуации оставалось либо ждать момента, когда инсектоиды высоких рангов отреагируют на подобную наглость возомнивших о себе невесть что гнолов, либо атаковать самому, грубо, дорого и не очень эффективно с точки зрения собственных затрат. Потому как использовать магию и вызывать энергетический всплеск было крайне нежелательно, ведь мой лагерь располагался по меркам мира Сшорс не очень далеко. Так что излишнее внимание к этому сектору тоннелей и в частности, к портальной площадке, мне было абсолютно не нужно. Однако противник об этом, конечно, знать не может и должен в любом случае быть готов к подобной провокации. Так что предположить, как именно отреагируют гнолы, мне было довольно сложно. Хотя не слишком большие размеры искр в большей степени говорили мне о том, что грубая атака с применением навыка «Кровавая поступь» будет иметь большой успех, так ко всему прочему я не ощущал опасности от этих существ, вообще никакой и, наверное, именно это заставило меня продолжить наблюдать за этими странными тварями, потому как дистанция для атаки была в этот момент оптимальной. Но подождав еще всего 5 минут, армия гнолов смогла меня по-настоящему удивить. Воины замерли, и следом из ее рядов выбежал огромный волколак Д-ранга, искру души которого видно не было. Но это самая малая деталь, которую я подметил, ведь облачен этот монстр был в весьма дорогостоящий экзокостюм, пусть и явно дешевле моего собственного, но не намного. А вот тот факт, что он смотрел прямо на меня, немного напрягал. И это ведь с расстояния в 2 версты. Так еще эта тварь приветственно махала мне лапой, и хорошо, что он еще кричать на всю пещеру не стал. Иллюстрация. Стол переговоров. Добежав до небольшого выступа породы, волколак остановился и положил крупную винтовку на землю, а затем поднял руки вверх. «Господин Тателемсо», — выкрикнул воин, — «меня зовут Мириазат, и я желаю с вами договориться. Прошу, не атакуйте мою армию, мы всего лишь хотим пройти дальше и готовы заплатить виру за безопасное прохождение ваших пещер». Я раздумывал всего долю мгновения, а затем легким движением спрыгнул на землю с потолка, с высоты в 70 локтей, и мягко коснулся поверхности пещеры под ногами, в любой момент готовый использовать рывок, а если понадобится, то и магический щит моего экзокостюма. При этом я разогнал свое восприятие до максимальных значений, и речь волколака звучала до нельзя растянуто. «Господин Тателемсо, я прекрасно осведомлен о вашей силе и о тех возможностях, которыми вы располагаете, но даже создав сильный магический всплеск и натравив на нас целую армию жуков, вам все равно не удастся получить с моей армии столько трофеев, сколько я готов предложить». «Замолкни», — резко бросил я, прервав волколака 28 уровня. В этот момент я почувствовал пристальный взгляд, но это проявление внимания совершенно точно было не от воина передо мной. Нет, на меня смотрели сквозь пространство, причем прямо в мою душу, да так пристально, что ужас на мгновение сковал мое потрепанное испытаниями сердце, и такого в своей жизни я не чувствовал ни разу. Хотелось броситься бежать в тот же миг, плевать куда, лишь бы подальше отсюда, но понимание того факта, что теперь от этой сущности не скрыться, позволило мне не совершить необдуманных действий. И что было самым неприятным, так это тот факт, что мое предчувствие молчало, и это могло значить только одно: убивать меня никто не собирался, но как ни странно, ничего хорошего в этом также не было. «Скажи мне, кто я?» — взревел я так сильно, что даже стоявший в сотне шагов от меня Мириазат вздрогнул. «Ну же, скажи мне это! Ты высший гоблин, и тебя зовут Тателемсо!» Все же взяв себя в руки, уже в следующее мгновение ответил воин. «А что говорит тебе системная справка?» — выкрикнул я. «Ну же, отвечай!» «Багровый охотник, Д-ранг, уровень 44 Афет!» — неуверенно ответил Мириазат, но ее легко подме. Но договорить он не успел, потому как я поднял забрало шлема, и его взору открылось настоящее лицо, ну или вернее, морда багрового охотника, тут было сложно утверждать. «Я надеюсь, ты понимаешь, что это значит?» — зло прогрохотал я. Волколак встряхнул головой и замер, не понимая, что делать дальше, но додумать свою мысль я ему не дал. «Теперь ты, жалкая шавка, понимаешь, что все твое войско я сожру без особых проблем, даже не прибегая к помощи местных жуков? Так-то их души давно мне опротивили», — произнес я, оскалив клыки и медленно приближаясь к воину. «Ну так и что ты хотел мне предложить?» Замешательство и страх на морде волколака длились недолго, всего 2 удара сердца, и его словно подменили. Взгляд стал уверенным, и даже довольная ухмылка появилась на его морде. В этот момент я смог почувствовать лишь слабый поток энергии, исходивший из рядов армии гнолов, коснувшийся тела волколака, да и пристальный взгляд, что все это время неотрывно следил за мной, лишь усилился. Мой оракул предупреждал меня об этом. «Поэтому мне есть, что тебе предложи. Если ты достанешь из бездонной сумки этот предмет, то погибнешь в то же мгновение». Прервав воина, зло взревел я. И пусть предчувствие молчало, будь оно проклято, но вот мой разум подсказывал, что заряженный энергией артефакт, который может послужить резонатором сил неизвестного мне мага, в непосредственной близости ко мне, вполне сможет подавить мою волю. И тут уж возможно даже с моей скоростью реакции я не успею совершить рывок. Но это же всего лишь накопитель опыта, там целых 50 000 лёс, и я отдам вам это сокровище, только позвольте моей стае пройти дальше, все же прекратив двигаться, произнес волколак, а еще у меня есть карты возврата и даже межмирового прокола, лишь разрешите мне, и я отдам вам все эти сокровища. Конечно, ни в какие сокровища я не поверил, да и звучали посулы слишком нереалистично, как совершенно непродуманная импровизация. Ведь насколько я знал, навык межмирового прокола стоил от 500 000 ОС, так что подобный дар они в принципе не могли мне преподнести. Да и вообще ситуация складывалась патовая. С одной стороны, уйти мне уже не дадут, ведь я совершенно точно почувствовал, как на меня поставили метку, и теперь эти твари будут следовать за мной до победного. А с другой стороны, как понимаю, Эту стаю гнолов ментально поработила некая сущность, которая даже сейчас пытается взять меня под контроль, но уровень моего интеллекта и двупотоковое сознание сводит эти манипуляции на нет. Во всяком случае, на таком расстоянии, ведь в любой момент времени мой разум может проверить сам себя, поэтому ни морок, ни иллюзии, ни жалкий контроль разума для меня не страшны, как минимум ниже с ранга точно. Ну, что же, раз по-хорошему не получилось, давай поговорим немного по-другому. Раздраженно прорычал я и активировал навык «Кровавая поступь» всего на 0,1 единицы силы души, 31,3, ведь если судить по внешнему виду этого воина, у него не было в характеристике сила больше 20 единиц, так что эффект должен быть превосходным. Волколак завалился на землю и дерганно затрясся в судорогах, выпуская пену изо рта. И тут не было ничего удивительного, ведь чем меньше целей, тем выше эффект от навыка. Да и к тому же, насколько я знал из памяти багрового охотника, классические амулеты защиты от вредоносных воздействий слабо помогают против демонических способностей. В этот момент ни один воин армии гнолов не сдвинулся со своего места, словно бы не их предводитель только что был повержен. А ведь они доподлинно не могли знать, жив ли он до сих пор. И лишь один тихий вскрик я услышал в этой толпе порабощенных существ. Какой-то старый гнол лорал и пытался вырваться из схватки своих стражей, которые не давали ему броситься в мою сторону. Жаль только, он, видимо, вконец потерял рассудок, наверное, именно поэтому его разум эта тварь не смогла взять под контроль. Теперь ты видишь, что своим контролем лишь ослабила волю рабов, сделав их уязвимыми. Проревел я на всю пещеру, так что если не хочешь, чтобы я сжег всю эту пещеру адским огнем, то подумай над тем, во сколько тебе обойдется неудачная попытка захватить багрового охотника. И знай, я предложил тебе выплатить Виру за это оскорбление лишь потому, что понимаю, ты вполне способна попортить этот товар и не дать мне вдоволь насытиться их душами. Что ты хочешь, Афет? С легким оттенком недовольства прошелестела чужая мысль в моей голове. Ты, кажется, не осознала всей глубины своего падения. Почти во всю доступную мне мощь прорычал я. И не тебе, жалкой твари, обращаться ко мне лишь по имени. Что вы желаете получить, владыка Афет? С куда большим почтением произнесло существо. Все, хотел было произнести я и рывком сблизиться для удара навыком кровавая поступь. Но всколыхнувшееся наконец-то чувство тревоги меня остановило, да и было в подобной, по сути, лобовой атаке, слишком много риска и неизвестных факторов. И как по мне, ситуация складывалась не очень хорошо. Ведь непосредственный конфликт с сильной сущностью обязательно приведет к магическим всплескам в пространстве, а мне этого хотелось бы избежать, как и этому чудовищу, что притаилось в рядах гнолов. Думаю, за подобное оскорбление, а также чтобы ты, тварь, внимательнее вглядывалась в будущее, 1000 кристаллов души или 20 000 лёс будет достаточно, либо их эквивалента, произнес я спокойно, словно дело происходило за столом торговой гильдии. Также я заберу Мириазода и того старикашку, что до сих пор надрывает глотку, ну и две карты раба Д-ранга для них соответственно. Не называй меня тварью, яростно прошипела сущность в моей голове. Меня зовут Алатеей, да мне плевать, как себя называет очередное ничтожество. Недовольно прервал я этот бессмысленный всплеск эмоций. Лучше поторопись, ибо мое терпение не бесконечно. 10 ударов сердца тварь молчала, обдумывая свой ответ. Эту сумку с мусором можешь забрать, недовольно бросил я. Пришли сюда щенка и убери свою метку, не стоит продолжать злить меня понапрасну. Молчание снова затянулось на 5 ударов сердца, но подобного допускать я не собирался. Ты плохо расслышала, тварь, раздраженно поскрежетал я. Как пожелаете, владыка Афет, прошелестел с трудом сдерживаемый от гнева голос. Ну так и что, смогла ты подкопить богатств с этих блохастых шавок, с нескрываемым злорадством произнес я. Или как обычно, добыча была невелика, ну так это ничего, скопируешь тогда мне свои навыки все до единого, может там и наберется на пару сотен кристаллов душ. Скопила, владыка, эти шавки оказались не так уж бедны, со злостью и безысходностью в голосе произнесла тварь, которую я по-прежнему не мог толком обнаружить. «Ну так поторапливайся тогда», — прорычал я, почувствовав, как метка на мне пропала. «К чему рисковать целой стаей, которая потом принесет тебе много больше?» Сразу после моих слов к старому гнолу, что так и продолжал несвязно орать, подбежал один из воинов и коснулся его картой. После чего старик исчез, и солдат поспешно устремился в мою сторону. «Владыка Афет, нижайше прошу вас оставить мне Мириазода, слишком много завязано в его родном мире именно на этого волколака», наконец-то действительно с почтением в голосе произнесла Элатея. «Я готова заплатить за него очень редкой картой навыка, особенно ценной для демонов». «Ты что-то рано начала торговаться», — недовольно произнес я. «Для начала основной долг выплати, а уж затем я подумаю, стоит ли идти тебе навстречу, все вами запрошенное, владыка Афет. Я уже вручила воину, что так спешит к вашей позиции», — прошелестел голос в моей голове. «У меня не так много сокровищ с собой, но 300 кристаллов душ собрать все же удалось. А на недостающую сумму я хочу предложить уникальный артефакт, орудие воли. Для меня он бесполезен, а продать случай так и не подвернулся». Бегущий в мою сторону гнолл обладал довольно посредственной искрой души и не вызывал у меня подозрений, так что ожидал я свои новые трофеи вполне спокойно. А если судить по фразе «300 кристаллов душ собрать все же удалось», то получается, что это существо может собирать собственноручно кристаллы душ. А уже из этого можно сделать вывод, что мне сейчас противостоит одно из демонических созданий бездны, ну или как минимум подвид этих существ. Возможно, именно поэтому тварь, находясь в иерархии демонов ниже по рангу, чем багровый охотник, безропотно терпит такое наглое поведение с моей стороны. Но вот как это порождение бездны обзавелось способностью так точно предвидеть будущее, было бы крайне интересно узнать. Жаль только, это практически неосуществимо, ну или как минимум, крайне опасно для моей жизни. Ну, допустим, мне по нраву этот дар, с некоторым предвкушающим сомнением в голосе произнес я. Тогда что насчет веры за этого мелкого волколака, во сколько ты его оценишь? За него я готова отдать довольно редкий навык создания кристаллов душ Д-ранга, произнесла Элатея в моей голове. Стоит уж точно не меньше 500 кристаллов душ, ведь это довольно редкая способность не только среди демонических созданий, но и вообще во всей радуге миров. Если я не ошибаюсь, то предложенные сокровища, а по-другому их и не назвать, стояли бы даже в мертвом мире ТСР в несколько раз дороже. Видимо, эта Элатея не совсем понимает ценность трофеев, или в тех мирах, где она обитала, цены были совсем другими. Я согласен принять предложенные трофеи в дар за то оскорбление, что ты, жалкое ничтожество, нанесла мне, великому багровому охотнику Афету, высокопарно произнес я. Тем временем гнолл подбежал к моей позиции и очень осторожно положил две системные карты и странного вида энергетическую винтовку. Во всяком случае, она выглядела именно так. Иллюстрация. Орудие воли. Великий артефакт системы. А затем воин осторожно высыпал целую кучу мелких кристаллов душ из обычного пластикового кейса, которыми так часто пользовались хуманы в мире Сейласта. И кристаллы незабываемым звонким переливом ссыпались на грязную скальную поверхность пещеры под моими ногами. Иллюстрация. Драгоценный кристалл душ. Ну же, раздраженно бросил я. Хватай главу своей стаи и пшел вон отсюда. Всего за один удар сердца я проверил системной справкой принесенные трофеи, и в следующий миг они отправились в мой малый инкубатор. А солдат тем временем еще даже не начал поднимать тело своего предводителя. «Владыка Афет, вы удовлетворены моими дарами?» — прошелестел голос с вопросительными интонациями. «Вы позволите пройти дальше, к цели нашего путешествия?» «Конечно, нет. А теперь проваливай из этого мира!» — раздраженно взревел я. «Тебе нет тут места!» С этими словами я вытащил из бездонной сумки все останки 4 вампиров из мира ТСР, а затем вылил на них 2 колбы с субстратом крови. «Думаю, этого будет достаточно, чтобы привлечь пару десятков тысяч инсектоидов, при этом, не создавая излишней активности жуков в этом секторе в целом». В этот момент армия трутней инсектоидов словно очнулась ото сна и, застрекотав, бросилась в атаку на гноллов. «Помни мою безграничную доброту», — оскалив клыки в подобие улыбки, издевательским тоном пророкотал я. «Ведь сегодня ты вполне могла лишиться здесь своей никчемной жизни, так что поспеши и покинь мою территорию. Я никогда тебя не забуду, Таталимсо, уж поверь мне», — ненавидяще ответила мне Элатея, окончательно растеряв былое подобие вежливости. После этих слов, прямо посреди построения армии гнолов начал открываться пространственный прокол, и в него поспешно начали ступать воины, расстреливая самых проворных инсектоидов, что напирали на них с тыла. Как я и предполагал, магического всплеска не последовало, ведь, по всей видимости, было использовано не классическое построение пространственного прокола, а более тонкая работа, использующая псионическую энергию для разрыва пространства. Это очень верно с твоей стороны. Рассмеявшись в голос, на всю пещеру мощно прогрохотал я. Своих великодушных благодетелей ни в коем случае не стоит забывать, тем более, великого Тоталема Со. Наблюдая, как жалкие воины гнолов сбегают из мира с Шорс, я не стал сразу же покидать свою позицию, дожидаясь момента, когда эти твари исчезнут в зеркальном мареве портала. Ведь обнаружить Алатию мне так и не удалось. Уж не знаю, чем пользовалась эта тварь, дабы сокрыть свое присутствие, но армия гнолов была как на подбор однородна. Может, она использовала одну из редких разновидностей невидимости, или наоборот, изменила свой внешний облик, став неотличимой от сотен солдат. А может, вообще существо не имело материальной формы, да и в принципе, предполагать можно бесконечно. Действительно странные гнолы попались мне, и это даже без учета этой неведомой сущности, что пыталась поработить мой разум, потому как существ, обладающих псионическим источником внутренней энергии, довольно сложно встретить среди развитых миров системы. Ведь чаще всего такие уникальные по своей природе расы искореняли на корню, не желая оставлять под боком опасного противника, как в принципе и поступили с расой высших гоблинов у меня на родине. Ну, а вообще, сложно судить о судьбе неизвестных мне существ. Глава 13. Осколок иния на моем копье. Как только прокол схлопнулся, я не стал жадничать и добивать целую орду инсектоидов трутней, хоть алчность во мне и бунтовала. Но в тот момент я посчитал, что это будет неуместно, рисковать жизнью и вообще всеми будущими планами из-за жалких 100, ну может, 200 единиц силы души. И вместо этого использовал рывок на 2-4 единицы силы души, 28-9, чтобы прервать след и преодолел, по меньшей мере, пару верст, после чего, сделав огромный крюк, примерно через 4 часа вернулся в лагерь, успешно и незаметно сумев избежать яростно бегущие волны инсектоидов. Конечно, возможно, мне зря пришло на ум потратиться на рывок, но в той ситуации я посчитал подобные расходы незначительными, ну и не совсем бессмысленными. Стоило только подняться в лагерь, как на меня уставились 4 пары обеспокоенных глаз. Господин Тоталемсо, с легким поклоном произнесла себе, единственное, кому хватило наглости беспокоить меня по таким незначительным мелочам, все ли с вами в порядке? Не хуже, чем обычно, недовольно произнес я, потому что никогда не любил пустое любопытство, но в редких случаях вполне мог испустить подобное поведение, особенно когда источник любопытства был столь симпатичен. Не стойте столбом, лучше разогрейте мне поесть, и, Мариш, травяного отвара мне подай. В принципе, мой отряд тоже добрался без каких-либо проблем и происшествий, поэтому, закончив трапезничать гадким мясом трутней, я приказал следующие пару дней не выходить в разведку. Не то, чтобы это было опасно, но лучше, как по мне, переждать повышенную активность инсектоидов в нашем секторе. Сам же я удалился в личные покои и первым делом поглотил кристаллы душ. И как подсказывала мне память багрового охотника, эти небольшие кристаллы содержали в себе в среднем 1 единицу силы души, просто потому, что меньшее количество попросту не могло принять материальную форму. Как итог, из 300 кристаллов удалось получить 327,8 единиц силы души, 356,7. Но тратить это богатство сразу же не стал, решив сначала изучить остальные трофеи. Ведь в ближайшее время Алатия точно не сможет собрать достаточно энергии и вернуться в этот мир, если она вообще захочет это делать. Так что, даже если на артефактах и остались метки, которые я не смог обнаружить, этой твари подобный трюк абсолютно не поможет. Так-то активировать новое оружие или тем более, призывать явно взбудораженного, а то и безумного старика из карты я точно не собираюсь, ведь неизвестно, что сейчас происходит в его сознании и какие установки Алатия могла ему внедрить в разум. Да и вообще, большого смысла в его приобретении не было, и я потребовал их отдать лишь как инструмент дополнительного рычага для торга. Так что о дальнейшей судьбе старика я подумаю в более спокойной обстановке. Да и по-хорошему, во время первого призыва его стоит сразу же заточить под обратный магический барьер, который заблокирует все ментальные установки, но так как подобного заклинания или умения у меня пока нет, то думаю, старый гнол побудет пока в стазисе, благо ему теперь спешить совершенно некуда. Но так или иначе, а мои новые трофеи изучить определенно стоило. И первый же образец меня крайне удивил и не только внешним видом. Иллюстрация. Необычная карта навыка. Карта навыка – создание кристаллов душ. Ранг D. Описание. Позволяет воплощать поглощенные вами и поглощаемые души в материальную форму, создавая кристаллы душ. Размер и емкость кристаллов зависит от силы вашего демонического ядра и характеристики интеллект, восприятие и удача. Насыщение. 517-1000 ОС. Ну хоть насыщение карты неплохое, а то трофеи совсем не воодушевляют. Ведь подобные встречи в мире с Шорс крайне редкие, и честно говоря, я был немного разочарован жадностью Элотей, потому как она, находясь в менее выгодном положении, в отличие от меня, смогла откупиться довольно дешево, ведь жизни ее рядовых воинов стоили куда больше, нежели я запросил, и теперь жадность внутри меня из-за этого просчета сильно сокрушалась. Хотя, если быть честным, ведь это только на первый взгляд может показаться, что данный навык ничем от того же умения создавать кристаллы маны не отличается. Но дело все в том, что это абсолютно не так, ведь создав кристалл души, ты можешь изучать его хоть тысячу лет, постигая самые глубинные части памяти своей жертвы. И опять же, не это было самым главным достоинством этой способности, ведь достигнув в ней мастерства, кристалл, созданный из души мага или другого обладателя внутреннего источника энергии, мог быть доведен до состояния кровавого камня, который впоследствии сможет самостоятельно поглощать энергию из пространства, и как итог, позволяя обзавестись десятками, а может и сотнями внешних источников энергии, позволяя восполнять резерв с невероятной скоростью. Также кровавые камни очень часто используются при создании высокоуровневых артефактов, и пусть с артефакторикой я не слишком знаком, но возможность таким нехитрым образом увеличить свой внутренний резерв мне крайне понравилась. Опять же, данная способность действительно редкая, а иначе всех обладателей внутреннего источника энергии давно бы демоны перевели на артефакты, наподобие того, которым откупилась Алатея. Было, конечно, жаль тратить по сути последние ОС, но и откладывать изучение этой карты я не собирался, потому как в цивилизованных мирах системы кристаллы душ ценились много дороже 20 ОС, а ведь примерно в такую сумму ОС я оцениваю одну единицу силы души. Так что это приобретение, как минимум, выгодно с экономической точки зрения, как любит говорить себе. Внимание! Изучить навык создания кристаллов душ – 1000 ОС, да нет, 0-1020, 233-30 тысяч. И стоило мне подтвердить свой выбор, как вдруг ничего не произошло, лишь карта навыка рассыпалась невесомыми искрами энергии, и в первые мгновения я даже успел подумать, что это был какой-то фокус или даже морок со стороны Алатеи, и у меня как минимум увели 487 ОС. Но вот практически бесстрастное второе сознание действовало более рационально, и вместо того, чтобы обрабатывать эмоциональную сторону вопроса и вообще искать подвох в происходящем, наоборот, принялось искать изменения в памяти, которых до сего момента не наблюдалось. И сразу же стало понятно, что все необходимые знания для создания кристаллов душ получены мной в полном объеме, но необычным способом, когда система наполняет разум чужими знаниями, а методом внедрения исконной памяти демонов. Так что теперь мне была подвластна сложная структура уплотнения энергии души в момент ее поглощения. И откровенно говоря, вспоминая тот уровень концентрации, который требовался в момент создания кристалла души, мне приходило на ум, что с уровнем интеллекта ниже 40 единиц подобное повторить точно не удастся. Так что не так уж и удивительно, что подобных мастеров во всей радуге миров довольно мало, хотя вполне возможно, о них просто предусмотрительно помалкивают. Проверив в интерфейсе список доступных для улучшения навыков, я обнаружил, что нового там нет, и найти его удалось в разделе истинной демонической формы. Довольно странно, если честно, изучить карту навыка за ОС, а улучшать саму способность за энергию из Д, хотя в этом и просматривалась некая логичность. Но в любом случае, я хотел улучшить данную способность, как минимум еще раз. Внимание! Вы хотите улучшить навык создания кристаллов душ, 200 из Д? Да нет, ранг повышен, сила навыка увеличена, скорость создания кристалла души увеличена, как и максимальный его объем, 156,7 из Д. Конечно, немного разочаровывал тот факт, что система не предложила вариантов развития данной способности, но, видимо, там просто не из чего было выбирать. И проверив новую память, так в принципе и оказалось. Всего-то в несколько раз снизилось время материализации кристалла, и теперь для этого достаточно и 10 ударов сердца. И вроде бы быстро, но в бою подобное, как минимум, массово уже не проделаешь. Да и если честно, при том, что минимальный объем души, который можно воплотить в кристалл, равен примерно 0,8 единиц силы души, то большая часть существ F-ранга для этого абсолютно не подходит. Так что, даже обездвижив с помощью моего навыка кровавая поступь армию существ E-ранга, создавать во время сражения кристаллы душ крайне сомнительная затея. Тут куда больше подойдут пленники и темницы. Кстати, второе изменение, произошедшее в моей новой способности, касающееся максимального объема кристалла в 10 единиц силы души, говорило о том, что дальнейшие перспективы навыка довольно велики. Ведь даже просто собрав 10 душ воедино, можно тянуть из них энергию для различных ритуалов, которые уже сейчас мне доступны, пусть и уровень их довольно примитивный. К тому же с помощью большого количества таких кристаллов можно открывать проколы в миры хаоса, даже не прибегая к принесению жертв. Перспективный навык, одним словом. Остаток энергии силы души я решил потратить, увеличив еще на одну единицу характеристику сила в демонической форме, доведя ее до 16 единиц, затратив на это 90 СД, 66-7. Остаток же пока решил не трогать, оставив его до лучших времен. Немного посомневавшись, дальше я приступил к самому интересному артефакту, ведь за мою долгую службу мне несколько раз доводилось стрелять из энергетического оружия, и эти воспоминания были весьма приятны. Как минимум, потому что это оружие я брал из рук умирающих старших офицеров, пусть и на время, но это было крайне запоминающееся событие. Да и убойная сила подобных образцов всегда вызывала лишь зависть, ведь сравнивать оружие из технологически развитых миров с жалкими луками, которыми вооружали рядовых бойцов, было абсолютно невозможно. Но в моих руках сейчас был артефакт, который даже на фоне плазменной винтовки АЦВА выглядел куда как дороже, причем в десятки раз. И хотя в мире с Шорс использовать навык идентификации было довольно опасно, и это еще слабо сказано, но и системной справки оказалось достаточно, чтобы увидеть все характеристики и особенности этого невероятного артефакта. И тут виною был либо мой возросший ранг, либо высокие характеристики удача, интеллект и восприятие, хотя подозреваю, создатель этого сокровища попросту не желал скрывать его возможности. Орудие воли последнего хранителя. Ранг D. Тип. Артефакт системы. Описание. Длина. 2 локтя и 3 ладони. Вес. 317 мер. Материал. Неизвестная кость. Неизвестное ядро силы. Истинное золото. Свойства. Давление воли. Навязывание воли и своих законов пространства. В выбранной области пространства диаметром 5 шагов в пределах радиуса действия навыков 100 шагов, владелец орудия воли может повысить силу гравитации. В зависимости от затраченного количества энергии пространство будет страдать сильнее. Внутренний источник энергии, семя воли 3, позволяет поглощать из окружающего пространства энергию V. Внутренний накопитель энергии. Объем накопителя энергии равен 17500 единиц V. Прочность 2. Этот артефакт сложно разрушить. Приметность 3. Этот артефакт притягивает взгляд. Высшие сущности могут почувствовать его издалека. Дополнительные особенности. Заблокированы. Требуется привязка. 1. Владелец. Отсутствует. Интересный артефакт. Не думаю, что он действительно эффективен в уничтожении сильных противников, даже при том, что он D-ранга, но вот цена его в случае продажи очень даже будет высока. А это для меня самое главное. Ко всему прочему было странно, что при своих вполне скромных габаритах, оружие весило действительно много. Да и насколько я понимаю, восполнение резерва происходит только когда артефакт не находится в измененном пространстве, поэтому такую тяжесть нужно держать, как говорится, на открытом воздухе. Опять же, никто не мешает заряжать его только во время отдыха в лагере. А вот свойство приметность уже куда как хуже. Особенно уточнение про возможности высших сущностей в отношении артефакта. Но даже так, в моем малом инкубаторе его можно будет носить вполне безопасно. Так что я не видел каких-либо причин не произвести привязку. Да и чувство тревоги молчало, а вот желание узнать скрытые свойства буквально жгло изнутри, и это мне не нравилось. На этом в принципе разбор трофеев и закончился. Воины же продолжали обсуждать свои переживания, ну и чистили походную посуду после еды. Опять же, себе отправилась на пост, следить за портальной площадкой, Пока остальные бойцы моего подразделения наводили порядок в лагере, Аулер вновь безуспешно пытался хоть как-то починить тот мусор, который он до сих пор упорно называл активной броней. Я же так и сидел, погруженный в свои мысли, обдумывая в который раз, кем могло быть то существо по имени Алатея и что за невероятный дар предвидения она имела на своем вооружении. А еще меня крайне беспокоил и настораживал тот факт, что данный артефакт не был ею привязан к себе. Следующая неделя в моих владениях прошла более, чем обыденно. Подразделение вновь начало выходить в разведывательные вылазки, тем самым собирая понемногу ОС. Чему, кстати, бойцы были невероятно рады, ведь от моих тренировок хоть и была неоспоримая польза, но выносить подобный высокий темп у них не хватало уже не физических, а скорее морально-волевых сил. Но мастерство все равно растет у этих безруких и безмозглых бездарей, как бы они ни сопротивлялись этому процессу. Я же каждый вечер смотрел на этот странный артефакт орудия воли и, как оказалось, его резерв пополняться не спешил, так и замерев на отметке 17-5 тысяч. По всей видимости, в мире Сшорс не было этой энергии в пространстве, так что испытать его не представлялось возможным. И, наверное, именно этот факт все же сподвиг меня осуществить привязку. Да и каких-либо негативных для себя последствий я не видел и даже не чувствовал, ведь в случае продажи владелец легко мог эту привязку снять. Тем более, наш сектор тоннелей был спокоен, и я вполне мог заняться изыскательской деятельностью, все же бесконечные тренировки даже меня уже утомили. И так-то я не слышал и даже не читал о таком, чтобы артефакты системы напрямую вредили своим владельцам, как минимум автоматически, все же создавались они, чтобы помогать игрокам, а не наоборот. Но вот если на нем проклятие, грозящее мне смертельной опасностью, то оно и от прикосновения должно было сработать, и тот же гнолл, что нес этот артефакт, должен был снять этот эффект, если он, конечно, был. Да и почувствовал бы я такое сразу, как яд, которым в молодости меня частенько пытались отравить. Но стоило мне подтвердить свое согласие на привязку этого артефакта, как тут же появилось сообщение от системы. Внимание! Срок акта воздаяния был пропущен. Внимание! Владелец орудия воли последнего хранителя перемещается на осколок темницы последней воли великого Толера. И не успел я даже напрячься, не то что выпустить эту мерзость из рук, как изображение перед глазами моргнуло, и я оказался в каких-то горах, покрытых ярким белым снегом. Иллюстрация. Осколок пространства, просто необычайной красоты. И судя по огромной полусфере, что ограничивало обзор и не давало увидеть небо, это был действительно осколок пространства, а может и бывший домен погибшего божества. Тут, откровенно говоря, был вообще большой простор для фантазии. И по моим примерным расчетам сфера была диаметром в 50 верст. Но опять же, не стоит забывать, что пространство вдалеке может быть искривлено и расстояние до границы барьера окажется совершенно другим. Но это были такие мелочи по сравнению с тем, что я, во-первых, не чувствовал магическую энергию вокруг, а во-вторых, не ощущал два своих источника маны, как и все свои накопители энергии. А это, как минимум, значило то, что использовать заклинания мне в этом пространстве будет не под силу. В-третьих, исчезнувший экзокостюм и доступ к малому инкубатору говорить вообще не хотелось. И успокаивал я себя в этот момент тем, что по возвращению в мир Сшорс все мои богатства должны будут вернуться. Во всяком случае, я хотел верить в это. Но все это меркло по сравнению с тем, что все возможности демонической формы, кроме физического усиления, были мне тоже недоступны. Я даже в этот момент душу мелкого трутня инсектоидов поглотить бы не смог, само пространство не позволило бы мне этого сделать. Все эти мысли в моей голове проходили лишь в одном сознании, второе же внимательно вчитывалось в строки новых системных сообщений. Внимание! Время на осколке темницы последней воли великого Толиара ускорено в 1000 раз относительно внешнего мира во время вашего нахождения в этом пространстве. Неплохой бонус, так что даже если я задержусь здесь на несколько суток, в мире Сшорс пройдет от силы с десяток минут. Осталось только понять, как отсюда выбраться. Внимание! Все виды мистических энергий заблокированы на осколке темницы последней воли великого Толиара. Внимание! Вашего уровня доступа недостаточно, чтобы пронести извне свое имущество на осколок темницы последней воли великого Толиара. Но это было и так понятно, без этих бессмысленных пояснений от системы. Внимание! Чтобы подтвердить временный минимальный доступ уровня адепт к осколку темницы последней воли великого Толиара, Вам необходимо очистить его от всех враждебно настроенных заточенных существ. 706-706. Не очень-то и хотелось становиться неким адептом, так еще и целых 706 тварей неизвестной мне силы уничтожить требуется. И это точно не входило в мои планы. Внимание! Выберите подходящую для вас форму и размер оружия во время нахождения на осколке в темнице. Меч, копье, топор, булава. Да, список не воодушевлял разнообразием, и так как я пока не знал, с кем буду сражаться, то решил выбрать копье. Ведь к мечу необходим щит, а его предложить, по-видимому, забыли, жадные твари. Так что копье, на мой взгляд, куда лучше, просто ввиду его большей универсальности в бою. Ну а вообще, вся эта ситуация невероятно раздражала, словно меня обвели вокруг пальца, причем так просто, словно и не старались. Хотя если быть честным, такого развития событий я просто физически не мог предположить, и это приводило меня буквально в ярость. Подтвердив свой выбор, я задал необходимые мне параметры, и когда помимо внешних атрибутов, в виде длины оружия, толщины древка и формы самого наконечника, появилась строка с возможностью получить желаемый вес, мне подумалось, что 300 мер будет вполне подходящим значением для моего текущего уровня характеристики сила, и стоило подтвердить выбранные параметры, как артефакт орудия воли плавно видоизменился в моих руках в действительно завораживающее копье. Иллюстрация. Копье орудия воли. И все, на этом системные сообщения закончились, хотя я так до конца и не был в этом уверен, ведь что-то в них царапало мой взгляд, так что вполне возможно, это лишь попытка повторить возможности системы на отдельно взятом изолированном осколке пространства. И единственное, что меня хоть немного успокаивало в этой ситуации, так это по-прежнему работающий навык взгляд Пхала, ведь он давал мне колоссальное преимущество над существами, которые всю свою жизнь полагались на активные навыки обнаружения противника, завязанные на использовании энергии. И пока мне никого не удалось почувствовать, как минимум в радиусе нескольких верст, я решил еще раз изучить этот подлый артефакт, что попал мне в руки. Сердце воли последнего хранителя. Ранг С. Тип. Высший артефакт воли. Описание. Некогда последний хранитель под натиском врагов вырвал свое сердце и создал этот артефакт, дабы его ученики продолжили дело в веках и оградили от разграбления наследия великого Талиара. Материал. Неизвестная кость, неизвестное ядро силы, истинное золото. Свойства. Отрицание бытия. Придав артефакту форму орудия воли, вам подвластно заключить любое существо в радиусе 100 шагов, не выше вас по рангу, в темницу последней воли. После чего в течение 30 суток, вам необходимо произвести акт воздаяния, или по истечению этого срока он произойдет автоматически. Стоимость перемещения существа равна 1000 единиц ви. В случае пространственного сопротивления или наличия энергетических щитов возможна необходимость повторной активации способности отрицания бытия. Регалия служителя воли. Поглощая души своих жертв, сердце воли постепенно будет повышать ваш ранг доступа на осколки темницы последней воли и открывать особые свойства данного артефакта. Также, наполнив основное хранилище душ, данный артефакт может быть улучшен до следующего ранга. Ранг адепт, 0,1000 единиц силы души до следующего ранга. Насыщение сердца воли последнего хранителя, 378315, 1 миллион единиц силы души. Свободная форма оружия и... Артефакт способен видоизменяться в пределах 5 форм. Внутренний источник энергии, плод воли 2, позволяет поглощать из окружающего пространства энергию Ви, а также вырабатывать ее самому. Внутренний накопитель энергии. Объем накопителя энергии равен 214,50 тысяч единиц Ви. Прочность 3. Этот артефакт невероятно сложно разрушить. Владелец. Тоталимсо. Особые свойства. Заблокированы в связи с низким рангом доступа. Наверное, это один из тех редких случаев, когда я вообще ничего не понимаю, ведь о подобном мне до сегодняшнего дня не слышать, ни читать не приходилось. Не зря этих извращенных созданий, что использовали энергию воли, ненавидят во всех уголках необъятной радуги миров. Только им могло прийти в голову создать подобное оружие, ведь по своему безумию и изощренности ума, они ушли очень далеко от банальных молний и огненных шаров. И никакой шторм ледяных осколков не мог сравниться с этими изощренными конструкциями переплетения пространства, потому что только им могло прийти в голову, что вместо обыденного уничтожения своего противника, они решили вырывать существ из самого бытия и заключая их в темницу, в искусственно созданный осколок пространства, откуда выбраться было в принципе невозможно. Закончив разбираться с артефактом, да и вообще с ситуацией в целом, я, ухватив покрепче копье, успевшее покрыться узором инея, приметил небольшой острог в 10 верстах вниз по пути в долину и решил в первую очередь осмотреться именно там. Тем более, я подозреваю, что основные помещения там вытесаны прямо в скале, а на поверхности оставлены лишь основные защитные сооружения, да и те выглядят жалко, если честно. Иллюстрация. Остатки неизвестной расы. Глава 14. Полоса неудач. Алатея. Вот кто мог предположить, что, во-первых, кому-то вообще под силу и этому гнусному багровому охотнику в частности, удастся скрыть от моего дара предвидения свою истинную личину. Ну и во-вторых, почему это отродье бездны так болезненно восприняло тот факт, что его действия предвидели и смогли просчитать? Ведь вплоть до того момента, пока мой бравый волколак Мириазат не назвал демона по имени, вероятности событий складывались наилучшим образом для меня, и это даже без факта подчинения этого злосчастного демона по имени Таталимсо. Хотя, как подозреваю, имя это совершенно случайное, и столь могучий багровый охотник легко сможет его сменить. В-третьих, как ловко он воспользовался моим замешательством, да и к тому же почувствовал, что волколак крайне важен для моих дальнейших планов. Вот же мерзкое отродье хаоса. И это еще хорошо, что мой навык псионической подмены истинной личины смог скрыть мое настоящее местоположение, а иначе, и дар предвидения это к тому же подтверждал, багровый охотник уничтожил бы всю стаю, включая и меня. Иллюстрация. Погибший мир некогда великой расы. Думала я об этом, уже двигаясь по мертвой пустоши этой мерзкой планетки, и вновь удивлялась, как эти существа умудряются выживать в мире, после гибели своих божеств. Удивительные создания и невероятно живучие. Все же подвид гнолов мрака оказался в разы приспособленнее к условиям обреченного мира. Но пока здесь оставалась перспектива для моего личного роста, гнолы мне еще послужат. И этот неудачный поход в мир с Шорс по большому счету ничего не изменил. Даже потери в трофеях были не так велики, как я боялась. Ведь заряжать артефакт, способный создавать пространственные проколы, у разрушенного алтаря мог только кровный наследник стаи, и без Мириазода все дальнейшие планы потеряли бы хоть какой бы то смысл. И шагая по осколкам былого величия, я мыслями все равно вновь возвращалась к этому чересчур расчетливому багровому охотнику. Ведь как ловко он обыграл ситуацию, да и вообще прочувствовал ее, постоянно не давая мне времени изучить возникающие вероятности будущего. Опять же, у него изначально было огромное преимущество, потому как, создав всплеск магической энергии, одному существу вполне, тем более столь могучему, по силам скрыться в бесконечных пещерах мира с Шорс, тогда как крупные подразделения, особенно состоящие из слабых существ, крайне уязвимы, и это чудовище Таталимса знало об этом прекрасно. Я вообще не удивлюсь, если он в этом мире инсектоидов охотится десятилетиями, а может уже и целыми столетиями, грабя и уничтожая таких мирных торговцев, как мои гнолы. Но все же он допустил ошибку, даже две. Хотя это, конечно, именно ошибкой назвать сложно, если не знать подоплеки. Уж не знаю, чем руководствовался он, требуя отдать старого шамана, но особого псионического паразита я внедрить в разум старика успела, и теперь у багрового охотника неценный раб находится в карте, а существо, нацеленное исключительно на саботаж, жаждущий только одного – смерти своего пленителя. При этом делать он это будет, сохранив разум, хитро и, в меру своих сил, коварно. И если на эту карту я бы много не поставила, ведь старик был довольно слаб, то уникальный артефакт служителей воли, с почти стопроцентной вероятностью погубит эту заносчивую насквозь продуманную тварь. Именно поэтому на такую ценность не было наложено ни одного проклятия с моей стороны, даже самого искусного, ведь он вполне мог его почувствовать. И все просто потому, что это отродье бездны не сможет совладать с самым страшным своим противником, а именно, любопытством. Ведь ни один сканирующий навык не выявил ничего не только негативного, но и даже подозрительного. А вот проведя особый ритуал, способный заглянуть в будущее, оказалось, что выжить после привязки к себе данного артефакта мне было абсолютно невозможно. Да и продавать подобные вещи было в большей степени опасно для своего будущего, нежели выгодно. Так что о потере жалких крохот моего истинного богатства мне было ни холодно, ни жарко. Но вот то наглое оскорбление, которое нанес этот лжетат Элимсо, Хотелось смыть кровью и как можно более жестоко. Глава 14.1. Истинное радушие мириатов хаоса. Снова молодой десятник Таталимсо. Резкий выпад. Внимание. Артефакт сердца воли поглотило 2-3 СД. 117.6.1000. И вот как могло так получиться, что в этой темнице оказались заключены именно представители самого свирепого и опасного вида демонов. Иллюстрация. Мириот хаоса. Властители самых холодных планов преисподней. Ведь мириоты славятся не только своей демонической стихиальной магией, но и крайне высокими физическими характеристиками даже среди схожих рас порождений хаоса. Так эти твари еще невероятно устойчивы к любым видам повреждений. В общем, лучший враг, которого можно было себе только представить, был прямо передо мной. И в отличие от меня, то есть багрового охотника, эти демоны имели приличных размеров когти и клыки, дающие им возможность уверенно сражаться даже без оружия. На их фоне я выглядел как аристократ, что по незнанию или же просто случайно забрел в дешевый трактир. Все же багровые охотники были в высшей степени цивилизованными тварями и сражались всегда исключительно с помощью оружия и навыков. Внимание! Артефакт сердца воли поглотил 1.7 СД. 119.3.1000. Очередной мириот рванул в мою сторону и получил удар копьем аккурат в правый глаз. И это еще хорошо, что мне приходилось читать об этом виде порождений бездны, у которых демоническое ядро находилось не в районе груди и сердца, а наоборот располагалось в черепе, всегда за правым глазом. И с учетом того, что уровень регенерации этих тварей был крайне высок, то пытаться без применения оружейной ауры серьезно ранить их было очень сложно. В общем, неудобный противник, как ни посмотри. И вот от беснующейся стаи мириатов осталось всего 14 тварей из 73 изначальных. И тут их боевой настрой чуть ослаб, ну или если говорить вернее, они просто решили отступить, ведь мозгов у этих демонов было более чем достаточно, да они в принципе и действовали очень грамотно с тактической точки зрения. Это же надо было придумать, коварно заманить меня в острог всего 3 искрами души, причем такими слабыми, что им почти удалось застать меня врасплох. Да кто вообще мог ожидать, что каверзные мириоты способны скрывать присутствие самой души, без каких-либо навыков. Вот же, действительно, нечестивые твари. Воины мириатов набросились на меня прекрасно организованной толпой, изящно нивелировав мое преимущество в длине оружия, просто заставив сражаться в тесном помещении на 2 фронта, всего лишь атаковав еще и с тыла. И сдержать первый натиск удалось, наверное, только благодаря чуду. И это с моим-то уровнем характеристик. Да что говорить, если мне не удалось собрать ни одного ос с помощью навыка «Последние касания» с тела этих демонов, хотя я и чувствовал, что это было возможно, и уничтожать их исключительно артефактным копьем, просто потому, что пробить природную броню мириатов голыми руками мне было не под силу, как минимум в такой свалке, и лишь сверхтяжелое оружие, разогнанное во время удара до невероятной скорости, пробивало их запредельно твердые ледяные наросты. Хотя и кости этих существ оказались не менее прочными, во всяком случае, своими ударами невооруженных рук, сломать их так и не удалось. В итоге я лишь отбрасывал твари на десяток шагов. Но мириоты в итоге своей яростной атаки все же смогли нанести мне несколько серьезных ран, ведь их врожденная способность ледяного дыхания никуда не делась и, видимо, энергии для активации она никакой не требовала. Так что, потеряв первый десяток воинов убитыми, пронзенных моим копьем и получив примерно такое же количество раненых мириатов в отряде, что атаковали с тыла, они пересмотрели свою тактику. Ведь их первоначальный план зажать меня с 2 сторон оказался ошибочным, потому как я не стал метаться и твари за своей спиной попросту бил тыльной стороной копья, не растрачивая время на полноценный разворот ни оружия, ни, тем более, всего тела. Да и моя скорость реакции в принципе это позволяла. Но опять же, мириоты имели не менее впечатляющие физические параметры, чем я, ну или, как минимум, они были близки к 30 единицам, так что встречать своим выпадом и сдерживать этих демонов было действительно сложно, особенно когда они атаковали одновременно и скоординированно. Это не жалкие трутни инсектоидов, что движутся в моем восприятии словно тля, попавшая в мед. Так вот, когда первый яростный порыв сошел на нет, они начали атаковать дистанционно, буквально заливая своим ледяным дыханием небольшой коридор в глубине острога. И как оказалось, тело багрового охотника очень даже подвержено такому виду негативного воздействия, потому как в местах, где синее полупрозрачное вещество все-таки смогло коснуться моего тела, Куски угольно-черной брони почти в пол ладони толщиной отвалились от общей поверхности броневого покрытия, а выступившая огненно-красная кровь, как бы подтверждала, насколько серьезными оказались эти повреждения. Поэтому в обороне отсиживаться было никак нельзя, но непомерный вес копья позволял мне не только использовать свою огромную силу, но и ту инерцию, что приобретало мое оружие, когда я вонзал его в тела демонов-мириатов. Такую атаку остановить было абсолютно невозможно, как и увернуться, просто потому, что моя реакция была куда выше. Благо глотки у мириатов оказались не луженые и бесконечно выдыхать эту опасную субстанцию они не могли, да и длинное копье, которое никак не отреагировало на соприкосновение с ледяным дыханием, очень сильно развязывало мне руки в тактическом плане. Ведь этим оружием прекрасно удавалось пробивать не только тела зазевавшихся мириатов, но и каменные стены. Поэтому вырваться из западни мне удалось в принципе без потерь, во всяком случае, существенных. А вот дальше изобретательность этих порождений бездны меня снова удивила, ведь они не бросились меня яростно атаковать с новой силой, как сделали бы, допустим, нурглы или даже обычные демонические воины. Вместо этого мириоты отступили и перегруппировались, желая реализовать свое численное преимущество на более открытом пространстве. Ох, как я жалел в этот момент, что лишился навыка ядовитая игла, сейчас бы он мне очень пригодился. И почему этот полезнейший навык просто не перенесся в демоническую форму? Да, я понимаю, что это было невозможно, но в моей ситуации мне было плевать на это, потому как бьющие с огромной силой и скоростью жалые костяные иглы мне сейчас были нужны позарез. Ведь копьем справиться с этими тварями оказалось невероятно сложно. Как итог, тактика раздергивания и провокации привели противника к решению скатиться к принесению в жертву самых слабых представителей отряда мириатов. Когда более могучие демоны на пределе своих сил атаковали меня и в то же время пытались уклониться от встречных атак моего наконечника копья, смертники отчаянно бросались на меня, пытаясь ледяным дыханием ранить практически в упор. И пусть это было действительно опасно, но все же мне хватило скорости реакции, чтобы успевать отбрасывать смертников с развороченными от моих ударов челюстями, ведь в ближнем бою рот все же лучше держать зарытым. И когда сильно израненных мириатов осталось всего 14, они резко разорвали дистанцию и замерли вокруг меня полукругом, тяжело дыша и внимательно следя за каждым моим движением. «Ну, так и что?» – произнес я, когда оставшимся 14 мириотам стало абсолютно понятно, что одолеть меня им уже не удастся. Может, все же поговорим, а то вы как дикие адские псы на меня набросились без какой-либо причины. Нам не о чем разговаривать с прихвостнем адептов воли, выкрикнул самый крупный из оставшихся в живых мириатов. Твой статус обозначен как адепт воли и владелец этого осколка, и лишь твоя смерть позволит нам выбраться из этой темницы. К чему эта бравада? Разочарованно произнес я. Вы все серьезно ранены и сбежать от меня уже не удастся, да и вообще, подходящий момент был давно упущен, так что не порти мое мнение о мириотах, ведь вы так интересно и оригинально начали свою атаку, а вот концовку загубили напрочь. Неужели вы действительно думали, что сможете одолеть существо, забравшееся на целый ранг выше вас? И что хочет узнать легендарный багровый охотник, который таки получил от нас несколько серьезных ран? Спросил, по всей видимости, более разумный мириот по имени Тхагаси. «Вот за это я всегда и уважал вашу расу», — спокойно ответил я, — «вы всегда прагматичны и сохраняете разум, в отличие от остальных порождений бездны, а интересует меня все, но предвосхищая ваш вопрос, взамен мне есть, что вам предложить. Отсюда нельзя выбраться иным способом, нежели уничтожив владельца артефакта», — вновь выкрикнул самый крупный демон. «Твои речи ничего не изменит, будь ты хоть трижды багровым охотником». То есть, никого из вас не смутил тот факт, что владельцем артефакта оказался демон столь высокого ранга, разочарованно произнес я, и в ваши головы не закралась мысль, что именно мне удалось уничтожить бывшего хозяина данного осколка. Честно говоря, были такие мысли, неуверенно произнес Тхагаси, но желание покинуть это место оказалось выше каких-либо доводов разума, а то, что сообщение от системы выглядит не так, как положено, вас, по всей видимости, тоже не смутило. Демонстративно потеряв к этим бестолочам практически весь интерес, спросил я, и доверять им в крайней степени сомнительно, но, видимо, я переоценил умственные способности мириатов. «Это только твои слова», — снова вспылил крупный мириот. «Они ничего не стоят. Слушай, Тхагаси, ты либо заткни этого безумца, что потерял желание жить, либо я это сделаю собственноручно», — раздраженно произнес я, «потому как у меня есть вполне рабочий способ спасти ваши жизни, но этот умалишенный, который, видимо, не заметил, как я уничтожил 59 ваших сородичей без особых проблем и раны вам удалось нанести лишь потому, что все багровые охотники в большей степени полагаются на свои навыки, которые сейчас по какой-то причине не работают. Но это не значит, что у вас есть хоть мизерный шанс на победу, ведь я уже адаптировался и даже будь вас здесь хоть армия в 10 000 голов, исход сражения от этого не изменится. Да что ты несешь, тысяча наших вой». Но договорить этот безумец не успел, потому что я метнул копье с такой силой и скоростью, которую только возможно было выжать из моего тела. Крупный мириот хоть и попытался увернуться от наконечника копья, но последним неуловимым движением коснувшись края древка, траектория полета моего оружия изменилась именно так, чтобы пронзить правый глаз этого наглеца. Остальные демоны вздрогнули и отшатнулись, но они были морально готовы к подобному исходу. Видимо, именно этот мириот не вызывал у них добрых чувств, если так можно сказать о порождении их бездны вообще. И опять же, изранены эти воины были изрядно, ведь никто не отменял за преградные поражения и разорванные внутренние органы, и это помимо открытых ран на их теле. Внимание! Артефакт сердца воли поглотило 2.9 из D-122-21000. А вот получать сообщение, не касаясь артефакта, было как минимум необычно, но по всей видимости, учет велся несколько иначе, чем в случае системного оружия. Опять же, сейчас средоточием поглощенной энергии душ является именно сердце воли, а не я. Ну вот, теперь можно и поговорить. Да, Тхагаси, крайне довольный проведенным филигранным ударом, спросил я и подмигнул, по всей видимости, единственному разумному демону из этого отряда.